В эти священные пасхальные дни еще одно священное событие. Женский праздник, всемирный, не международный, а всемирный. День святых жен мироносиц. Особо радостное событие для женщин. Женщина-мать, хранительница домашнего очага. В тяжких муках зачинает детей, в тяжких муках рождает детей, в тяжких муках кормит и воспитывает детей. Тяжкий нам, мужчинам, невиданный труд женский. Вот, содержит дома, хозяйство, ведет даже государственную линию жизни нашей. Вот, особо в этот день хотелось бы теплое слово сказать. Не в день 8 марта какого-то непонятного Клары Цеткиной праздника, никому неизвестного происхождения, но вы догадываетесь, что я хотел сказать, вот, дорогие слушатели. А именно христианский, радостный праздник. Ведь кто униженному Христу послужил? Все мужчины-апостолы разбежались. Мужчина Иуда предал учителя. Женщины, верные, остались с юным апостолом Иоанном Богословом. Юноша стоял, чистейшее существо у креста Господня. И женщины стояли, и помогали, и плакали, оплакивали, и отирали раны Христовы. И полагали его во гроб, и слезами, и миром драгоценным помазывали мертвое тело Христово. Почему именно и женщины увидели первое воскресение Христово? Почему это бывшая блудница, а нынешняя равноапостольная Мария Магдалина, первая увидела Христа, падше поклонилась ему, и услышала она от него чудное одно слово лишь: «Радуйтесь». И сердце духовной радости ее наполнилось. Она пошла в мир с проповедью радости. Она всем проповедовала, и богатым, и бедным. Даже дошла до дворца римского императора Тиверия. И там поднесла ему красное яйцо пасхальное и сказала: «Радуйтесь, радуйся». Удивился император: «Кому радоваться? О воскресшем Спасителе, которого Пилат твой убил, вот, а он воскрес». И там бесстрашная женщина это благовествовала. И в любую минуту могли схватить и казнить, а она бесстрашным сердцем благовествовала о воскресении Христа Спасителя. И вам, дорогие женщины, сколько доброты дал, сколько любви духовной дал Господь. Вот. Помоги, Господи, быть подобным мужественной Марии Магдалине и прочим женным мироносцам. И любить, и терпеть, и плакать, и смеяться, и страдать, и величие духовное свое показывать и в жизни, и в семье, и в детях, и во внуках, и в правнуках своих. Дай, Господи, вам терпение в жизненном крестоношении, и чтобы всегда этот день Пасхи был для вас Пасхой радости, настоящим, не международным, а всемирным женским днем, чтобы все женщины мира в этот день могли сказать, находясь на всех континентах: «Христос воскресе!» и ответить торжественно: «Воистину воскресе!» Чтобы мужчины не почитали 8 марта, непонятное для нас, а чтобы почитали праздник Пасхи, чтобы с любовью относились к своим избранницам, спутницам, матерям, сестрам, детям, чтобы дарили от всей души подарочки хорошие, пасхальные, чтобы мирный стол был вот, в доме всегда в этот день, мир, любовь, чтобы в храм все пошли, помолились, и светло, и радостно провели этот день, что он святых мироносец, и из года в год пусть расширяется, укрепляется этот святой день. И вас, наши благодетели, обители наши святой, земной вам поклон, женщины, что вы жертвуете, с любовью относитесь к нам, милуете, питаете, жалеете нас. Нам только лишь молиться. И что могу от своего убожества сказать в этот день? Лишь только сказать радостным сердцем, радостной душой и светлым лицом: Христос воскресе, воистину воскресе, с праздником Святой Пасхи, улыбка радости и торжество мира досияет на вашем лице, Эти святые спасительные дни, святой Пасхи и день святых жен мироносец. И вы чувствуете себя женами мироносцами. И вы чувствуете себя Русью святой. И ваши платочки станут настоящим, добрым, хорошим знаменем возрождения святого православия, благотворительности, милосердия среди нас всех. С праздником великим сегодняшнего пасхального дня святых жен мироносец. Всех вас и мужчины приветствую, чтобы и в ваших сердцах была радость, торжество и любовь духовная наполняла и семьи, и дома, и квартиры вашими. С Богом оставайтесь, ангела вам всем, хранителем.